Глава 10. Ах ты, сука, лезь! Удар был столь сильным, что Терри показалось, будто ее голова едва не оторвалась от шеи. Естественно, зубы от удара соскользнули с рукава, который она пыталась прокусить. Ну, или не очень-то и пыталась. Сама мысль о том, что она может причинить боль деятельному разумному, приводила ее в ужас. Но все остальные способы дать понять этому толстому, потному и воняющему чем-то кислым и чем-то очень затхлым мужику, навалившемуся на нее всем телом, пыхтя, сдирая с нее одежду, что она не хочет, вообще ничего с ним не хочет, даже просто находиться рядом, были к настоящему моменту исчерпаны. Поэтому она в отчаянии и вцепилась зубами в предплечье левой руки, которое этот мужик втиснул ей в рот, вероятно, для того, чтобы она не могла закричать. «Дебил! Она и не собиралась кричать. Не дай бог услышит ук и прибежит». «А вот не будешь кусаться, тварь!» — радостно прохрипел лежащий на ней, опять вбивая руку ей между ног и пытаясь сдернуть таки с нее остатки порванного танцевального костюма. Если бы она не натянула его сегодня под юбку из тряпок, большую часть которых она утром выстирала, собираясь вечером после работы выкроить из них куски и сшить что-нибудь для девочки, эта вонючая тварь уже давно покончила бы с этим делом. Но сделанная на Киоле высокотехнологичная одежда все-таки заметно отличалась от местных лохмотьев, несмотря на то, что она была уже изрядно ветхой и не раз штопанной. Поэтому насильник все еще пыхтел. «Так...» Изношенная ткань наконец-то треснула, и Терра почувствовала, как потные мужские пальцы заерзали по ее обнажившейся коже. «Ха, ща!» — забормотал толстяк. «Ща ты почувствуешь, что такое настоящий мужик! Еще благодарить будешь! Ща!» Ни Терра, ни насильник сначала не обратили особого внимания на этот раздавшийся неизвестно откуда легкий свист. Пламенная вообще не поняла, что это такое. Ну, мало ли, может, птичка какая. Да и не до того ей было. Она усиленно пыталась развернуться так, чтобы ни его колено, ни вонючая ладонь не вонзились ей между ног. А толстяк на мгновение замер, а потом чуть повернул голову и забормотал. «Ладно, мужики, поделюсь я, поделюсь, но чур вы после меня!» Продолжил с усилием раздвигать ноги Терры. «Но тебе что? Уши отрезать, урод!» Голос того, кто произнес эту фразу, совершенно точно был злым. И очень злым. И потому мужик, вздрогнув, тут же скатился с Терры и начал отползать от нее на заднице, пытаясь одновременно натянуть уже спущенные штаны, что, естественно, сделать ему никак не удавалось. «Вы че? Вы че?» – испуганно забормотал несостоявшийся насильник. «Я ж сказал, что поделюсь. Но если вы первые хотите, так я не против». Тут же добавил он севшим голосом. И было отчего. Вокруг небольшого пятачка, притаившегося средь куч строительного мусора, на который этот тип затащил Терру, ломаной линией рассыпались 6 человек, одетых в крайне необычную одежду. Настолько необычную, что Терра в настоящий момент, изо всех сил пытающаяся прикрыться остатками своего порванного танцевального костюма, поскольку юбку насильник давно содрал, даже не могла разобрать, мужчины стоят перед ней или женщины. Впрочем, почти наверняка это были мужчины, потому что от их фигур явно веяло недюжиной опасностью, а весь опыт ее жизни на Оле говорил о том, что позволить себе вот так демонстрировать собственную крутизну в этом мире могли только мужчины. Женщины на Оле без той защиты и свободы, которую давала высокая цивилизация Киолы, были на это не способны. «Как вы, уважаемая?» — негромко спросил стоящий справа. «Помощь не требуется?» Тара уже кое-как распределила по телу содранные с нее обрывки, прикрыв грудь и бедра, и отрицательно мотнула головой. «Нет, он не успел. Я бы хотела...» Но не договорила. Потому что разговаривавший с ней мужчина, одетый в странный, лохматый, бесформенный комбинезон, полностью скрадывающий очертания фигуры и делающий человека похожим на ходячую кучу пожухлой травы, щепок, веток и строительного мусора, внезапно скинул с головы капюшон и удивленно выдохнул. «Пламенная!» После чего хищно развернулся в сторону несостоявшегося насильника, наконец-то справившегося со своими штанами и сумевшего таки натянуть их на задницу. Впрочем, как выяснилось, почти сразу же именно это и оказалось его большой ошибкой. «Фррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr скрючившейся фигуры явственно потянуло запахом свежего дерьма. Несколько мгновений он неподвижно лежал, с ужасом пялясь на Руигат. А кто еще здесь на Кьоле мог бы ее узнать? А затем выдал странный горловой звук. «Элг!» И сразу же забормотал. «Я ж не... Я это... Да я ж никогда... Да я ж того...» А потом просто испуганно зажмурил глаза и тихонько завыл на одной ноте. Тара уже не отрываясь смотрела на стоявший перед ней Руигат. Но почему? Почему они не появились раньше, пока были живы Аслане, Первей, Тивиль? «Смач, запасной комбез, быстро!» — коротко приказал старший. «Ташмин, аптечку, тонир, гигиенические салфетки и 3 сухпая». Три фигуры быстро зашевелились, задергались как-то странно суматошно, но в следующее мгновение до Теры дошло, что они скидывают что-то со спины, что-то укрытое этой странно непонятной накидкой. Тот же, кто говорил с ней, сделал 3 шага вперед и пересел на корточки. «Пламенная, у нас задание, поэтому мы не можем остаться с вами. Но я уже сообщил в бункер, так что за вами скоро придут. Возможно, даже уже этим вечером, максимум ближе к утру. Сейчас мы оставим вам одежду, аптечку, средства гигиены и продукты. Продукты с запасом, так что просто дождитесь наших. И вот». Он протянул ей какой-то изогнутый предмет. «Что это?» «Оружие». Руйгат слегка смутился. «Нелетальное. Парализатор. Я знаю, как вы относитесь к насилию, но мы действительно не можем остаться с вами. Нам нужно идти. А вам нужно дождаться наших. Поверьте, от его применения ничего плохого не случится. Но голова у нападающего поболит немножко. И все. Уберите», — тихо произнесла Тера. Руйгат вздохнул, покачал головой и повернул голову к несостоявшемуся насильнику, все так же тихонько подвывавшему в стороне, размазывая слезы по морде. «Эй ты, засранец, жить хочешь?» Тот мгновенно заткнулся и уставился на Руйгат взглядом, в котором светилась надежда. «Тогда слушай сюда. Сейчас быстро метнешься к каналу и застираешь свои штаны. После чего делай, что хочешь, но до того момента, пока сюда не прибудут наши, на эту женщину пылинки не должны упасть. Сделаешь — будешь жить. Нет — будешь умирать. Долго и больно. Понятно, излагаю». Тот торопливо закивал головой, после чего суетливо вскочил и, путаясь в потяжелевших от вонючего содержимого портках, торопливо поковылял в сторону канала. «Мне не нужен такой защитник», — глухо произнесла Тера. Руйгат тяжело вздохнул и пожал плечами. «Другого мне взять неоткуда. Мы действительно не можем остаться. И так сильно задержались». Он бросил на нее виноватый взгляд. «Извините». Тера слабо улыбнулась и махнула рукой. «Ничего. Выжила до этого дня. До вечера уж как-нибудь продержусь. Только я не одна». Руйгат слегка помрачнел, задумался, а потом решительно кивнул. «Ничего. Возьмем и вашего спутника. В бункере места хватит. Это не спутник, а спутница. Девочка. Я за ней присматриваю после смерти ее матери». «Пламенная!» — удивленно выдохнул Руйгат, а потом виновато улыбнулся. «Да вообще ни о чем. Всех возьмем, конечно. И это... Вы давайте переоденьтесь быстренько. Мы пока отвернемся». Тера благодарно кивнула. Нет, на Кьоле было совершенно в порядке вещей открыто демонстрировать красивое тело. Более того, многие кьольцы предпочитали устраивать на глазах у всех куда более интимные вещи, например, акты любви. И уж, конечно, лучшая танцовщица Кьолы совершенно точно никогда не стеснялась своего обнаженного тела, даже сейчас. Ибо, несмотря на все перенесенные ею трудности и невзгоды, Оно по-прежнему было великолепным, но если не обращать внимания на несколько излишнюю худобу, шрамы, мозоли и быстро проявляющиеся синяки. Но после того, как ее едва не изнасиловал этот урод, залапав грязными пальцами, закапав ей грудь своей слюной, ей страстно хотелось любым способом очистить себя от... даже от воспоминаний о едва не случившемся. И вот как раз делать это под чужими взглядами ей было мучительно стыдно. До своей норы она добралась где-то через полчаса после того, как шестеро руигат исчезли среди завалов. Когда точно это произошло, Тера не заметила. Но вот вроде как на мгновение опустила взгляд, отыскивая среди сброшенных ею тряпок свою драгоценную иголку, а когда подняла, их уже не было. И ни звука, ни движения. «Тера, ты вернулась? Что-то случилось?» Встревожилась Ук, когда, услышав хруст щебенки, высунула из занавески, закрывающей вход в нору, свой любопытный нос. Но в следующее мгновение ее глаза широко распахнулись, и она удивленно воскликнула: «Ой, а что это на тебе надето?» Спустя полминуты восторженных ощупываний, оханий и 150 вопросов, они с Ук жили вместе уже довольно долго, но до сего момента Пламенная даже не представляла, что обычно ребенок способен задать так много вопросов в столь короткое время. Тера наконец-то смогла опуститься на лежак и, откинувшись спиной на стенку, прикрыть глаза. Несмотря на то, что происшествие окончилось хорошо, ее все равно слегка колотило. Плюс еще болела левая рука, которую несостоявшийся насильник сильно выкрутил, опрокидывая Теру на землю. Просто сбить ее этому уроду не удалось. Координация и вестибулярный аппарат у, если не лучшей, то уж точно самой знаменитой на данный момент танцовщицы Киолы были великолепные. Впрочем, кто его знает, как оно там сейчас на Киоле. Может, кто более талантливый уже сумел занять ее место. Время-то сколько прошло. «Ой, Тера, прости, прости, прости. Тебе, наверное, плохо? Тебя ударили? Мне сбегать за стариком Куем. Где болит? Скажи». Тут же всполошилась девочка. «Нет, ничего не болит. Не надо ни за кем бежать». Тера сдержалась от раздраженной гримасы. «Девочка же действительно хочет помочь. Откуда ей знать, что для Пламенной сейчас самой лучшей помощью будет просто не трогать ее какое-то время?» «Тогда расскажи, откуда у тебя такая классная одежда?» Тут же заявила Ук и молитвенно сложила ладошки, уставившись на Теру умоляющим взглядом. «Ну расскажи, расскажи, расскажи!» Тера вздохнула, осознав, что никакого отдыха не будет, во всяком случае до тех пор, пока любопытство девочки не будет удовлетворено хотя бы в первом приближении. Потом бросила взгляд на ее потешную гримаску и улыбнулась. «Девочка, вот лиса, выглядела так забавно. Просто я встретила знакомых». «Знакомых?» «Ну да, и они мне помогли. Вот одежду дали, еду». Ук несколько мгновений мерила Пламенную испытующим взглядом, а затем уточнила странно осторожным тоном. «А эти знакомые, они из твоего поселения?» Тера удивленно уставилась на Ук. «В смысле? Но ты же не отсюда, не из руин». «С чего ты взяла, маленькая моя?» «Так по тебе же видно. Ты, ну, как будто из сказок горелого бужа. Ну, как прежние. Я раньше думала, что он все врет, и таких нигде-нигде не бывает. Но ты точно такая». «Какая?» «Блаженная», — отрезала девочка. «Живешь в своем придуманном мире, где все люди хорошие, а те, кто нехорошие, те вроде как болеют просто. И если их вылечить, то они снова станут хорошие. Ну, где-то так». Пламена удивленно качнула головой. «Хм, как точно девочка всего одним предложением изложила глубинный смысл учения белого Эронеля. Недаром говорят, что устами младенца говорят боги, хотя, судя по тону, Ук подобных воззрений точно не одобряет. Ну или не считает их правильными, либо хотя бы разумными». Пламенная вздохнула. «А что еще можно ожидать от ребенка, выросшего в руинах?» «Где-то так. И да, они из моего поселения». Ук почти минуту напряженно смотрела на Теру, как будто о чем-то усиленно размышляя, а потом протянула руку и осторожно пощупала ее комбинезон. «Хорошая ткань, толстая, наверное, теплый», — тихо произнесла она, после чего вздохнула и опустила голову. «Я бы тоже такой хотела». Тера улыбнулась и обняла девочку. «Не волнуйся, у тебя тоже такой же будет. «Правда?» Просияла Ук и прыгнула к пламенной, обняв ее обеими руками и замерев на несколько секунд. Но затем резко вскинулась и, уставившись на Теру возбужденным взглядом, спросила: «А эти ваши, ну, из твоего селения, они что, пришли в руины торговать, да? А где они будут делать рынок? А кому они за крышу заплатили и чем? Если такими комбинезонами, то им любая банда крышу даст». Тера с легкой улыбкой покачала головой. «Руйгад? Крышу? Вряд ли они кому-то заплатили. Насколько я их знаю, они никому ничего не будут платить». Ук уставилась на пламенную удивленным взглядом. «Это как? Это что же, они отказались, да?» Ук шумно вздохнула и прикусила губку, отчего ее веселая мордашка приняла крайне задумчивое выражение. Несколько мгновений она напряженно морщила лобик, о чем-то размышляла, а потом выстрелила в Теру испытующим взглядом и спросила: «Ты... ты поэтому с ними не пошла, да? Ты думаешь, что их скоро ограбят?» Тут Ук пришла в голову новая мысль, и она испуганно всплеснула руками. «Ой, так! Тебе надо срочно снимать этот твой комбинезон. Если кто из троеворовых узнает, что ты тоже из этих, то... А комбинезон мы спрячем, а потом продадим где-нибудь подальше отсюда. Я тут в паре часов хода знаю одну тошниловку, она под совнароем, а совнарой с троевором на ножах. Так что можно не бояться, что троеворовы...» «Не волнуйся, моя маленькая», — снова улыбнулась Тера, успокаивающе обнимая свою юную, но очень деятельную сожительницу. «Все будет хорошо, вот увидишь. Никто их не ограбит. Мои люди из моего поселения сейчас ушли по делам, но обещали к вечеру вернуться. А они всегда выполняют свое обещание. Я знаю. Так вот они вернутся и заберут нас к себе». Ук уставилась на нее удивленным взглядом. «Так тебя не изгнали? Почему ты тогда не вернулась?» То девочка замерла, уставившись на пламенную округлившимися глазами, а затем прошептала: «Ты меня не хотела бросать, да? А меня? Меня в ваше поселение не пустили бы, да? А...» Она запнулась, но затем спросила слегка осевшим голосом: «А сейчас пустят, да, Тера? Терочка, пустят, да? Ну скажи, скажи, скажи!» «А ты бы хотела жить в моем поселении?» Чуть заметно улыбнулась пламенная. На самом деле вопрос был риторическим. Она бы ни за что не оставила девочку здесь одну. Но если бы та не согласилась, ее пришлось бы уговаривать. Нет, в том, что она уговорит, пламенная не сомневалась. И обещание одеть ее в такой же комбинезон, который был сейчас на Терри, несомненно, послужило бы для Ук очень весомым аргументом. Но вопрос-то все равно следовало задать. «В поселении, где можно жить, думая, что все плохие больны, а все здоровые добры?» Ук фыркнула. «Конечно. Не знаю, много у вас таких, но уж явно не ты одна. И если есть, значит, у вас безопасно. Да и...» Она сверкнула хитрыми глазенками. «Ты-то, конечно, не будешь, но я уж точно смогу развести таких глупышей на какие-нибудь полезные вещи. А нам так еще много нужно. Ты же...» Тут Ук уставилась на Теру настороженным взглядом. «Тера, мы же и в вашем поселении будем жить вместе, да?» «Ах ты, маленький меркантильный поросенок!» — рассмеялась Тера. «Не волнуйся, мы совершенно точно будем жить вместе. Можешь даже не сомневаться». Ук тут же успокоилась, что мгновенно вылилась в еще одну порцию вопросов. «Они точно придут? А когда? А ты уверена, что троевор не наедет на них, чтобы...» Угомонилась Ук только через полчаса. Да и то, как сказать, угомонилась. Скорее, слегка подустала. Причем не столько задавать вопросы, сколько сидеть на месте. Поэтому, уточнив, что до того момента, как за пламенной придут люди из ее поселения, совершенно точно есть еще пара часов, Ук вскочила на ноги и, сообщив, что ей надо срочно сбегать в одно место, выбежала из норы. Тера только успела вновь облегченно откинуться к стене и прикрыть глаза, собираясь по полной воспользоваться парой часов потенциальной тишины, как Ук влетела обратно и, бросившись к Тере, повисла у ее уха, испуганно зашептав: «Тера, а там этот сидит толстый!» «Толстый?» — несколько удивленно переспросила пламенная. «Неужели этот урод рискнул?» «Да нет, не может быть. Он же совершенно точно знает, кто такие руйгад, или как они себя здесь называли. Вон обосрался даже от страха». «Ну да, копач этот здоровый такой, который все время к тебе цеплялся. И не один, с ним еще двое. Одного я не знаю, а второй, который мордатый такой, точно из банды Троевора. Я его у тошниловки, уважаемой Трубии, часто вижу. Он все время на меня так противно смотрит и лыбится». Еще вчера Тера бы просто обняла девочку и постаралась забиться поглубже в нору, в самый дальний угол лежака, молясь всем богам, чтобы те, кто остался снаружи, не рискнули бы нарушить первый закон руин, гласивший, что тех, кто находится в своей норе, трогать нельзя. Во всяком случае, открыто. Нет, этот закон не был непреложным. Людей, мирно спящих на своих лежанках, могли убить, ограбить, похитить. Да и каждый из живущих в руинах знал не один случай, в том числе и произошедший на его собственных глазах, когда кто-то, воры, соседи, и уж тем более держащие территорию бандиты, совершенно бесцеремонно врывались к кому-нибудь в нору и творили там, что им было надо, не заморачиваясь сокрытием своих преступлений. Вот только каждый такой случай почти никогда не проходил бесследно. Но за исключением тех, когда воры или убийцы заявлялись тайно, и их потом никак не получалось отыскать. А вот открытые действия непременно становились предметом подробного и тщательного обсуждения. И если окружающие приходили к выводу, что причина для такого попрания первого закона была недостаточно веской, то это грозило нарушителям большими проблемами. Наглому соседу или соседям могли просто надавать по морде, или если он или они были уж слишком сильны, объявить бойкот. А без поддержки людей, пусть слабой, меркантильной, выжить в руинах было очень и очень непросто. Где сдать добычу? Где найти пищу, купить новые инструменты взамен сломанных или утраченных? Где разжиться одеждой и обувью? Да и вообще, уж каким бы ты ни был успешным копачом, а и у тех случаются периоды неудач. И как тебе быть, если никто не просто не хочет с тобой общаться, а даже не согласен налить тебе в долг миски тошновки? Если же ты не просто копач или ремонтник, а, скажем, бандит или даже главарь банды, которая держит территорию. Что ж, тут возможностей воздействия было, конечно, поменьше. Но если пойдут слухи, что банда беспредельничает, что на ее территории никто слыхом не слыхивал ни о каких законах, что тут творится черти что, с насиженных мест тут же начинает разбегаться население, за которым непременно последуют и мастерские, прачечные, тошновки, бордели и так далее. На ком им зарабатывать-то, если люди разбегутся? А не будет денег, не будет и банды. Ибо на что ее тогда содержать? Нет, все вожаки, когда, скажем, начинаются терки с другой бандой, от которой надо отстоять территорию, отобрать вновь появившиеся хлебные точки или выставить на бабло за какой-нибудь нарисовавшийся косяк, обязательно толкают речугу насчет чести, братства и всяких там «покажем всем, что значит трогать таких крутых, как мы». Но на самом деле всем понятно, что никто из бандитской пехоты не то что за какую-то там эфемерную честь, но даже за простое спасибо и пальцем не пошевельнет. Только за жизненные ценности и деньги. А если банда лишается дохода, чем платить? Вот потому-то шанс на то, что первый закон руин в этот раз, то есть в твоем конкретном случае, могут соблюсти, а не послать в задницу, был всегда. Но это было вчера. Тера решительно поднялась с лежака и, откинув висящий над входом полог, вышла из норы, всем своим видом показывая, как она рассержена. Толстяк тут же вскочил на ноги и испуганно уставился на нее. Мокрые штаны облепили ноги, а вот двое остальных остались спокойно сидеть. «Что вы здесь делаете?» «Так, это мышь, ну, того», — замялся несостоявшийся насильник. «Руйгаджи сказали, чтобы мы того... присмотрели». «А я сказала, что не нуждаюсь в подобной охране». «Ты, женщина, можешь говорить все, что тебе угодно», — лениво отозвался тот, которого Ук не опознала. Пламенной же показалось, что она его видела. Вроде как приходил как-то в мастерскую. Да не один, а во главе полудюжины бандитов. Видно, не простой боец, а какая-то шишка. «А мы будем делать то, что вожак сказал. Нам неприятностей с Руйгад не нужно». Тера зло усмехнулась. «Эк, они вас испугали». «Не испугали, а объяснили», — все так же лениво пояснил тот. «А мы, люди умные, мы сразу поняли. Не то что банда Торшекойра. Те пыжиться вздумали. И где теперь их банда? А их территорию мы да совнарой поделили. Так что занимайся чем там тебе надо, а мы тут посидим». Тера окинула его высокомерным взглядом и, развернувшись, двинулась в сторону норы, а за ее спиной послышалось шипение мордатого. «Ишь ты, гля как идет, как задницей виляет, гордая! Эх, я бы эту гордую! Хрясь!» «Да уж, судя по звуку, оплеуха, похоже, вышла знатная. Вон как сразу заткнулся». «Ах ты, сраный мангу!» — взревела за спиной, но почти сразу же послышался звук еще одной оплеухи. «Хрясь!» Причем эта вторая, похоже, была куда более сильная, чем первая. «Курбум, ты чего?» На этот раз в голосе мордатого слышались непомерное удивление и обида. «Заткнись!» — все так же лениво произнес поименованный Курбумом. «Если до тебя не дошло, что тут замешан Руйгат, могу повторить для особо тупых». «Так я ж ничего». «И язык тоже распускать не надо. Целее будешь. И банде тоже не нагадишь. Осознал? Или как понять, не объяснить?» «Осознал». Когда Тера поднырнула под занавеску из тряпок, ее встретили восторженно ошеломленные глаза Ук, которая тут же кинулась к ней на шею и зашептала. «Терочка, а ты что, правда знаешь Руйгат?» Пламенная устало опустилась на лежак и кивнула. «Да, я знаю. Но вот откуда их знаешь ты?» «Да ты что?» — изумленно воскликнула Ук. «Да кто же их не знает-то? Ой, то есть на самом деле их почти никто не знает. Ну, лично. Но про них знают все. Они такие, ну просто ужас. Их все боятся, все банды. Они тут стрелку забили банде Таршейкора. Отчего никто точно не знает. Нет, говорят, там много разного. Ну, что точно случилось, неизвестно. Ну так вот, на стрелку их всего пятеро пришло. А Таршейкоровских раз в 10 было больше. Так эти пятеро половину Таршейкоровских одними ножами положили. И всех бы положили, но остальные разбежаться успели». Тара же, которую этот рассказ заставила лишь горько усмехнуться, погладила девочку по голове и скорбно произнесла: «Вот они-то, Ук, и есть мое поселение».